Небо поразило ее своей огромностью и красотой. На нем по-прежнему не было ни облачка, однако западная часть неба стала постепенно затягиваться белесой светящейся дымкой. Прикинув высоту солнца над горизонтом, очерченным вершиной утеса, Эйла остановилась. Заметившая это кобылка заржала и поспешила к ней. «Может, нам пора возвращаться в пещеру? Только давай сначала попьем воды». Положив руку на шею кобылки, Эйла повела ее к речке. Деревья и кустарник, росшие у основания крутого южного склона, поражали обилием и пестротой красок, отражавших смену времен года. Темная мрачноватая зелень сосен и елей была расцвечена золотистой, бледно-желтой, бурой и огненно-красной листвой. Эта укромная долина казалась особенно яркой на фоне окружавших ее тусклых и однообразных степей. Высокие стены защищали долину от ветра, и потому здесь было куда теплее, чем наверху. Обилие ярких красок говорило о том, что наступила осень, однако солнце продолжало пригревать по-летнему. «Да, травы у нас маловато. Боюсь, тебе придется съесть свою подстилку». Эйла бессознательно опустила руки и задумалась. Осенью Айза всегда запасала траву для того, чтобы зимой подстилать ее под шкуру. Как хорошо она пахла. Когда приходило время сменить травяную подстилку, а снаружи все было занесено снегом, ярился и выл ледяной ветер. Я любила засыпать, прислушиваясь к вою ветра и вдыхая вместе с запахом травы аромат лета. Кобылка поскакала к речке, Эйла снисходительно улыбнулась. «Маленькая Винни, наверное, ты хочешь пить», — сказала она жестами, издав при этом звук, похожий на лошадиное ржание, который вполне мог стать именем кобылки. «Уинни! Уинни!» Та вскинула голову, посмотрела на женщину и, перейдя на рысь, поспешила назад. Эйла потрепала ее по холке. «Мне кажется, тебе нравится такое имя. Можешь мне поверить, оно тебе подходит. Пора проводить церемонию наречения. Правда, здесь нет крэба, да и на руки тебя взять я не смогу, но это не так уж и важно. Я сама стану Мог-Уром». Она вновь улыбнулась. «Подумать только. Женщина Мог-Ур». Эйла продолжила путь к реке и неожиданно заметила, что они подошли к тому самому месту, где некогда находилась ее ловушка. Кобылка страшно разволновалась. Она принялась громко сопеть, всхрапывать и бить по земле копытом. Судя по всему, само это место и то, что случилось, тогда запомнилось ей на всю жизнь. А табун так и не вернулся в долину. Уж слишком перепугали лошадей огонь и человечий крик. Она подвела кобылку к реке только возле самой пещеры. Мутный поток, напитанный осенними дождями, уже вернулся в прежнее русло, оставив по берегам ровный слой жирной бурой грязи. Она зачавкала у Эйлы под ногами, заляпав ее кожу красноватыми брызгами, напомнившими ей о том, что во время совершения таких важных церемоний, как наречение, Мог-Ур использовал красную охру. Она окунула в красноватую жижу свой палец, начертила им на ноге непонятный знак и, широко улыбнувшись, зачерпнула полную горсть грязи. Теперь она могла обойтись и без охры. Эйла прикрыла глаза, силясь припомнить то, как Крэб проводил церемонию наречения ее сына, и живо представилось его старое уродливое лицо, пустая глазница, большой нос, мощные надбровные дуги, низкий покатый лоб, редкая жидкая бородка —